Глава 6. Драконий форт и его хозяин. Рилун продолжал внимательно смотреть на меня и ждать ответа. Я неловко улыбнулась и пожала плечами. «Не знаю, почему-то мне так показалось. К тому же это я виновата, что вас оторвали от дел». Генерал приблизился и какое-то время молчал, пристально разглядывая что-то внутри меня. Я не выдержала и нервно спросила. «Что? Ты стала сильнее». «Роуи правда помогла», — задумчиво произнес он. «Теперь тебе будет проще управлять своей магией. Если бы ты позволила ей завершить начатое...» Я отшатнулась, инстинктивно прикрывая ладонью место, где под одеждой находились остатки печати. Рилон вздохнул. «Да не трону я тебя. Но если вдруг передумаешь, позови». «Как?» — зачем-то спросила я, и только после этого замотала головой. «Пропусти магию через метку адептки», — начал было куратор и осекся. Затем он коснулся браслета на моей руке и добавил... «Пока метка не появилась, ты можешь использовать тот способ, которым меня позвал Сиит. Наставник Зиан, пропусти свою магию через чешуйку и подумай обо мне». Я подозрительно оглядела браслет и спросила. «Это магический маяк? Только когда ты применяешь свою силу», — пояснил куратор. Тут я осознала, что теплый плащ остался в классе вместе с сумкой и зябко повела плечами. Рилун это заметил и щелкнул пальцами. Магия согрела спину, а затем я ощутила на плечах приятную тяжесть плаща. «Спасибо», — пробормотала я. «Духи-смотрители разберутся с твоими вещами», — бросил он. «Идем». Я отдернула плотный мех и спросила. «А какое будет наказание?» «Никакого», — невозмутимо сообщил дракон. «Говорил же, что предпочитаю учить, а не наказывать». «Будет тренировка?» — спросила я, чувствуя новую волну головной боли и слабости. Рилун отвернулся и пошел вперед по тропе, и мне пришлось догонять его. «Нет», — усмехнулся куратор. «Будем считать, что у тебя одновременно урок истории Восточного герцогства, боевой тактики и фортификации». «Форти чего?» — озадаченно спросила я. Тут тропа свернула, и перед нами теперь было ущелье. Рилун остановился, и я замерла рядом. Картина, которая открывалась с тропы, захватывала дух. Ущелье перегораживала огромная каменная стена. Судя по всему, ее возвели недавно. Дальний бастион еще окружали строительные леса. По стене маршировал отряд воинов, другие отряды занимали ближний бастион и глядели вдаль. Под стеной тоже суетились люди и располагались вытянутые казармы и шатры. Никаких ворот не было и в помине, только обтесанный серый камень. Пока я удивленно рассматривала крепость, генерал задал вопрос. «От кого берегут границу хранители, Паула?» Я мысленно застонала и с тяжелым вздохом ответила. «Наши главные враги — племена кочевников-соннов, которые передвигаются на жуантах, покрытых броней и ящеробыках». Рилун заметил. «Ты теперь одна из нас». Магия внутри меня заворочилась в ответ на эти слова. Это вызвало новый приступ головокружения. Пальцы генерала сжали мое плечо, и миг спустя я оперлась ладонями на широкий парапет. Теперь мы стояли на стене, и передо мной открывался прекрасный вид на припорошенную снегом долину, в которой изгибалась река. Ветер растрепал мои светлые волосы, принес аромат дерева и мокрого пепла, а еще какой-то незнакомой магии. Я нахмурилась, и ладони генерала тоже легли на парапет. Куратор покосился на меня и продолжил. «Перед тобой лежат приграничные земли, которые мы защищаем от жителей долин. Этот жестокий народ зовет себя Атта, а мы называем их призывателями. В отличие от соннов или северных горцев, они никогда не хотели занять наши земли, их священная цель — дойти до пурпурного города и свергнуть императора. И с древних времен на их пути стоит Восточное герцогство. Первый из семьи Лунви стал ближайшим соратником императора и правителем Востока. С тех пор семья драконов Тулун служит посланником и вершителем его воли». Я поймала себя на том, что зачарованно смотрю на генерала. Он рассказывал интересно. Перед глазами вставали древние легенды, а разбуженная магия как будто грела изнутри. Но все же не стоило таращиться на него, словно глупая девица. Я усилием воли отвела взгляд и пробормотала. «Ясно, призыватели, значит. Хорошо. А что это за место?» Рилун оторвался от парапета и направился вдоль стены. Я побрела следом. Генерал не спешил и продолжал свой рассказ. «В центральную часть Восточного герцогства ведут 5 ущелий. Мой отец подал идею возвести 5 боевых фортов, которые зовут 5 когтями. Я решил усовершенствовать его систему защиты, но об этом расскажу в другой раз. Сегодня мы отправимся в долину». Отправляться мне никуда не хотелось. Только спать или слушать, как Рилун говорит о своей стране. Поэтому я обреченно спросила, «Зачем? Будешь учиться использовать свою магию? Предположу, что тебе никто этого не показывал». Но в этот момент за нашими спинами раздался вкрадчивый голос. «Генерал, мы не договорили». Внутри куратора вспыхнуло пламя гнева. «Почему я снова это чувствую? Откуда знаю?» Я тяжело вздохнула за нас обоих и повернулась, чтобы посмотреть, кого же так не любит Рилун. Сначала мне в глаза бросилась металлическая вставка в виде чешуи. Еще один воплощенный. Если их мало, почему я их так часто встречаю? А затем обострившееся драконье чутье принесло сухой жар и легкий древесный аромат. И вместо того, чтобы рассмотреть лицо вновь прибывшего, я попятилась и опустила голову. Больше всего хотелось спрятаться за спину куратора, но это было бы слишком подозрительно. Рилун сделанным равнодушием произнес: «Я высказал все, что думаю о вашем предложении. Ваш племянник желает подвергнуть свой отряд неоправданному риску. Пока этим участком границы командую я, Ксин останется здесь и будет держать оборону форта. О Сайере мы уже поговорили с Минджем. Посредничество вашего рода в этом вопросе неуместно». Я чувствовала, что он кипит от злости. Но даже пылающее внутри куратора пламя гнева пугало меньше, чем его собеседник. А когда тот заговорил, меня прошиб холодный пот. «Но командую этим фортом я», — возразил Огненный. «Вот и командуйте», — отрезал генерал. «А за стенами форта Ксину придется выполнять мои приказы». В памяти шевелились какие-то смутные образы, а сердце ускорило свой бег. Я точно слышала этот голос раньше, но где и когда? Может быть, лучше и не вспоминать? Так вышло, что жизнь в Восточном герцогстве не отложилась в моей памяти. Детское сознание стерло счастливые моменты вместе с теми событиями, из-за которых мы с матерью были вынуждены бежать. К несчастью, в этот момент незнакомец обратил на меня внимание. «Что это за недоразумение?» — презрительно спросил он. «Моя новая адептка», — произнес Рилун, и в его голосе промелькнули стальные нотки. «Паула Сартори, Левент Реншу». Пришлось поднять глаза и выдавить из себя приветствие. Этот дракон был явно старше моего куратора, хотя таким и не выглядел. Выдавали глаза. Я заглянула в них и почему-то сразу поняла, что передо мной опытная, хитрая, продажная и опасная тварь. Ну ладно, я предвзята. Надеюсь, по моему лицу этого не видно. Я быстро оглядела незнакомца, стараясь запомнить еще одного Реншу. Темные волосы собраны в хвост, острый подбородок, зеленоватые глаза. Мундир, конечно же, с той самой металлической вставкой, запах костра и дерева. Огонь внутри него я не могла почувствовать, может быть, из-за огромной разницы в нашей силе. Тут я осознала, что этот тип также пристально рассматривает меня. Но заговорил он небрежно. «Та самая девица, которую Луди уговорил взять на третий курс? Удивлен, что ты привел ее сюда. Разве она не должна быть в академии в это время? Я делаю свою работу, обучаю ее», — холодно парировал генерал. «Это и учить бесполезно», — скривился Реншу. «Там магии-то. Впрочем, печать наставника не оставляет выбора. Через полгода освободишься». А затем он внезапно шагнул ко мне и прищурился. «Интересно, это гюрены развлеклись на Западе? Есть что-то в твоем лице?» Он протянул руку, чтобы взять меня за подбородок, но Рилун перехватил его запястье. Реншу хмыкнул и убрал руки, а затем пожал плечами и сказал: «Что ж, не буду мешать вашей работе, генерал». После этого он направился прочь. Я смотрела ему в спину и чувствовала, как оглушительно бухает сердце в груди. «Да что же это за невезение? Мало мне Энлея Реншу в классе. Рилун притащил меня в форт какого-то Левента Реншу. А этот еще и присматриваться ко мне начал». Генерал снова сжал мое плечо. Теперь мы перенеслись в долину, и неприступный форт виднелся вдалеке. Я вдохнула запах незнакомой магии, а Рилун сказал: «Запоминай, это след силы призывателей». «Мы увидим их?» — напряглась я. «Не сегодня», — бросил он. «Но придется провести для тебя практическое занятие. Может быть, после этого ты перестанешь взрывать чернильницы и зелья на алхимии?» «Последнее сомневаюсь», — честно призналась я. Бешенство внутри куратора погасло. И теперь мы спокойно шли к подернутой льдом реке. По дороге он начал. «Хранители владеют луками. Думаю, целиться ты умеешь прекрасно». Я вспомнила последнее полугодие в Академии хранителей Запада и подавила истерический смешок. Уже 2 месяца я не могла выжать из себя практически ничего. Мои стрелы рассыпались на лету. Я уже забыла, когда мне последний раз удавалось попасть в цель. Наверное, не на этом курсе. Но не говорить же об этом дракону. Мы остановились на поляне, по которой были разбросаны большие гладкие валуны. Куратор повернулся ко мне и сообщил: «Сначала будем управлять чистой стихией». Я послушно замерла напротив и преданно заглянула ему в глаза. Генерал продолжил: «У драконов нет дара подобному хранителям или стражам, и на двухстороннюю связку привратников юга наша магия тоже не похожа. Твоя сила не совсем принадлежит тебе. Внутри тебя растет магическая сущность, драконица, и тебе нужно научиться использовать ее стихию». С этими словами он вскинул руки. Между ладоней Рилуна тут же вспыхнул темно-синий шар. Я зачарованно наблюдала за клубящейся магией и не сразу поняла, что куратор выжидающе смотрит на меня. «Повторяй», — приказал он. Я послушно растопырила пальцы. Ужасно хотелось зажмуриться. После приключений на предыдущих уроках не верилось, что здесь я могу выдать что-то приличное. «Почему ты медлишь?» — нахмурился куратор. «Надеюсь, вы умеете уворачиваться от случайной магии адептов». Вздохнула я и попыталась выжать силу из своего источника. В конце концов, я пользовалась ей утром, чтобы перенестись в академию. Слабенькая вспышка мелькнула между пальцев. Несколько минут я старательно потела, пытаясь выжать из себя хоть что-то, но меня только начало мутить еще сильнее. Понадобилось не меньше часа, чтобы я наловчилась создавать небольшие огненные шары. Управлять ими я не могла совершенно. Наверное, куратору это не нравилось, потому что он задумчиво смотрел на меня. Усталость навалилась с новой силой, и после очередной попытки я привалилась к одному из валунов. «Что ж, для начала сойдет», — кивнул дракон. Но расслабиться я не успела, потому что он тут же задал вопрос. «Чем тебе так не понравился Левент Реншу, Паула?» Я неопределенно пожала плечами, но ускользнуть от ответа не вышло. Генерал продолжил. «Вы знакомы? Откуда?» — попыталась отпереться я. «Ну, может, мне человек с первого взгляда не понравился, бывает». Рилун приблизился, и пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты испугалась, когда его увидела», — спокойно произнес он. «Я шумно сглотнула. И как же вы, генерал, это поняли? И что вам ответить? Нужно было врать напропалую, но почему-то не хотелось. А еще, как назло, разболелась голова и не выходило ничего придумать. Оставалось молчать и обреченно смотреть на генерала. Я ждала, что он будет допытываться, но, выдержав паузу, куратор только многозначительно хмыкнул. А я подумала о том, что этот дракон уже знает обо мне слишком много. Моя нелюбовь к роду Реншу, остатки печати. Имею право не любить огненных. Наконец выдала я. «Потому что один из них был твоим отцом?» — вскинул бровь Рилун. «Даже если так, то что?» — мрачно посмотрела на него я. Куратор скрестил руки на груди и намекнул. «Возможно, все было не так, как рассказывала тебе мать. Для мужчины, который не пожелал признать своего ребенка, женщины редко находят хорошие слова». Я не выдержала и опустила глаза. Все было не так, как рассказывают Реншу и Хайлуны. Но мне никто не поверит. И внебрачным ребенком я не была, так что я не стала ничего говорить. И голова болела, и боялась сболтнуть лишнего. Он и так слишком догадливый и все замечает. Угораздило же меня попасть к генералу драконов. К счастью, развивать тему он не стал. Еще пару часов из меня методично выжимали все соки. Сначала Рилун дал мне передышку и утащил в другую долину, показывать следы призывателей. После мы снова тренировались с магией. Отпустили меня только после того, как я смогла продержать огненный шарик размером с полкулака 2 минуты. И что самое удивительное, головную боль тут же как рукой сняло. В этот момент я начала подозревать, что генерал прекрасно знал, как избавить меня от последствий ритуала старухи Роу. И сделал это, несмотря на то, что я позорила его в академии. А может быть, как раз для того, чтобы я поскорее нагнала остальных. Но верилось в это все слабее. Слишком велика разница в силе. Рилун вернул меня в общежитие уже после обеда. Дурнота отступила, и теперь ужасно хотелось есть. Генерал доставил меня к порогу и приказал. «С завтрашнего дня ходишь на практические занятия вместе со всеми. Пропущенные уроки придется отработать. Возьми домашнее задание и конспекты у Дэйю и попроси Танзина преподать тебе основы каллиграфии». С этими словами он вышел за ворота, и снова произошло чудесное. Вспышка света, и вместо человека на скале красовался огромный зверь, пышущий силой и магией. Я зачарованно наблюдала, как дракон скрывается среди облаков, а затем развернулась к башне и тяжело вздохнула. Попросить конспекты у Дэйю — это почти как войти в загон к Жуанту. Сначала я отправилась в комнату. Слабость еще не до конца отпустила, но хотя бы головная боль и дурнота исчезли. Пока я поднималась по лестнице, снова увидела сияющие на дверях защитные руны. Наверное, и мне стоило изобразить какую-то защиту от проникновения. Правда, все секреты я ношу в голове и на теле. Взять у меня нечего. Благодаря трудолюбивому пушистику даже бардака можно не стесняться. А вот риск спалить комнату моей ущербной магии существует. Жилище встретило меня тишиной и чистотой. Аккуратно заправленная кровать, ровная стопка учебников и тетрадей, чистые листы, чернильницы и кисть. Все, что нужно для занятий каллиграфией, о которых еще стоит попросить Танзина. Идти не хотелось, но переписывать конспекты я буду долго, поэтому я сбросила плащ, который мне дал генерал, и вышла из комнаты. На третьем этаже я увидела Хэя. Старшекурсник как раз остановился у дверей своей комнаты и чертил магией парную руну, чтобы открыть дверь. Стоило ему увидеть меня, как лицо парня вытянулось. «Ты зачем ходила туда?» — спросил он, распахивая дверь к себе. «Занесла вещи в комнату», — озадаченно сказала я. «А что?» Несколько мгновений он таращился на меня, затем до Хэя дошло. «Ты что, поселилась на четвертом этаже?» Я настороженно произнесла. «Ну да, а что?» Хэй покосился наверх и заговорщицки прошептал. «Там же спятивший дух смотритель. Сколько ни задабривай, не убирается в комнате. Наоборот, грязь тащит, пакости делает. То домашнюю работу чернилами обольет, то учебники подпалит, то еще чего. Генерал, конечно, знает, что это дух, а не ты. Но, думаю, тебе лучше переехать сюда». Он обвел широким жестом остальные двери на этаже. Я удивленно моргнула и вспомнила идеальную чистоту в комнате. «Так вот чему так удивился генерал». Хэй продолжал озабоченно смотреть на меня, и я поспешно сказала. «Все отлично. Духа я задобрила, и он больше не пакостит». Глаза парня стали круглыми. «Как?» — выдохнул он. Я пожала плечами и сообщила. «Не знаю, что ему давали в прошлые разы, но шоколад из лучшей кондитерской западного герцогства явно пришелся ему по вкусу». И, пользуясь заминкой старшекурсника, я спросила. «Где комната Дэйю?» Ошарашенный Хэй поманил меня за собой. Мы спустились на один этаж ниже. Парень указал мне на одну из дверей и ушел вниз, а я, поколебавшись, постучала. Магический замок щелкнул, и дверь отворилась сама, приглашая войти. За ней никого не было, и я неуверенно шагнула в комнату. Там царил легкий беспорядок, и меня это немного удивило. Небрежно брошенный на спинку стула пиджак, открытая сумка на столе, сваленный в кучу учебники — это все не вязалось с образом хозяйки. Сама Дэйю сидела на кровати, перед ней были разложены два боевых веера. Третий девушка держала в руках и вставляла в едва заметные отверстия тонкие длинные иглы. «Ждали здесь явно не меня». Дэйю резко вскинула голову и нахмурилась. «Чего тебе?» Поколебавшись, я попросила. «Ты не могла бы дать мне конспекты? Генерал Рилун сказал попросить у тебя». Судя по недовольству на лице, отказать ей не позволило только упоминание имени куратора. Девушка нехотя отложила веер и встала, достала из сумки пачку тетрадей и вручила их мне, а затем высокомерно произнесла: «Если это все, то тебе лучше уйти. Я немного занята». «Есть еще один вопрос», — вежливо произнесла я. «Где комната Танзина?» «Братья тренируются с Хэем на заднем дворе», — бросила она. «Возле столовой есть выход». Я поблагодарила ее и ушла. Прижимая к груди конспекты, я спустилась вниз. Узкий коридор возле столовой и правда вывел меня на террасу, с которой открывался вид на расчищенную тренировочную площадку. Трое парней, вооруженных мечами, скакали по утоптанной земле. Братья наступали, а Хэй защищался. Я сразу поняла, что старшекурсник — отличный мечник, на голову выше обоих кангов. Только после этого я заметила, что ни на одном из парней нет рубашек. Но первым мне бросилось в глаза не это.